Глава 4. Не судьба. «Тетя Лена, мне надо пойти с вами», – заявила Маня. «Куда?» «Как куда? В милицию». «Зачем это?» «Рассказать про Алю, ведь именно я ее встретила и упустила». «Ну что ж, пойдем», – согласилась тетя Лена. «Кстати, у меня там есть знакомый в уголовном розыске», – гордо сообщила Маня. «Старший лейтенант Дмитриев». «Боже мой, откуда?» Удивилась тетя Лена. «Да, мы в школе познакомились. Он к нам приходил», — соврала Маня, уже пожалев о своей поспешности. Но тетя Лена почти не обратила внимания на ее слова. Она была слишком взволнована. «Гош, а ты с нами?» — спросила Маня. «Да нет, что мне там делать? Я ведь собирался с Никитой встретиться». Он вместе с Маней и тетей Леной вошел в лифт, доехал до своего этажа и вышел. «Я тебе позвоню, когда вернусь», — успела крикнуть Маня. Гошка вошел в квартиру, и первое, что бросилось ему в глаза – сумка с вещами этой Али. Он хотел было догнать Маню и тетю Лену, но решил сначала сам поглядеть, что там в этой сумке. В конце концов, если сумка понадобится в милиции, ему позвонят. Или даже пришлют за ней. Очень осторожно он открыл молнию. Вещи не были аккуратно уложены. Видно, Аля здорово торопилась и попихала все кое-как. Юбки, колготки, трусики, свитера – все вперемешку. На дне Гошка нащупал пару туфель. Но никаких документов, писем или даже записок он там не обнаружил. Да, шмотки – дело наживное. Вот она их с легкостью и бросила. Это Аля. Но с другой стороны, она же все-таки за ними приперлась. Приперлась в надежде, что ее никто не заметит. А когда Маня заговорила о ментуре, она и дала деру. Что ж, все логично. Решил Гошка и позвонил Никите. «Ну что там еще у вас случилось?» – прибапутствовал Никита. «Да так, кое-что. Маня с тетей Леной в милицию подались». И Гошка рассказал двоюродному брату о том, что узнала Маня. Об их соображениях относительно похищения Инночки. «И они пошли в ментуру?» «Да». Тут раздался звонок в дверь. «Никита, подожди. Я дверь открою. Кто-то пришел». На пороге стояли тетя Лена и Маня. Вид у них был растерянный. «Что случилось?» — перепугался Гошка. «Почему вы вернулись?» «Не судьба», — горестно вздохнула тетя Лена. «Гошенька, надо поговорить». «Ой, Гошка, что там было?» — закатила глаза Маня. «Секунду, у меня там телефон». Гошка схватил трубку. «Никита, они почему-то вернулись. Не пошли. Давай, подваливай сюда. Пока». Гошка опять выскочил из комнаты, помог тете Лене снять пальто. «Проходите, пожалуйста, тетя Лена. Что такое стряслось?» «Гоша, налей мне холодной водички», – попросила тетя Лена в изнеможении, опускаясь на диван. «Гошка, в милицию кто-то бомбу подложил. Там эвакуация. Собаки». «Какие собаки?» «Которые мины ищут. Такой тарарам!» «Я так понимаю, ментам просто было не до вас». «Вот именно. Там никакого толку не добьешься». «И я решила, что это божье знамение», – высокопарно проговорила тетя Лена. «Какое знамение? Обычное хулиганство. Может, надо обратиться прямо на Петровку?» «Нет», – очень твердо ответила тетя Лена. «Нет, Господь этого не хочет. И я буду действовать сама». Гошка с тревогой взглянул на Маню. Кажется, тетя Лена рехнулась. «И вы мне поможете. Вас много, и у вас сейчас каникулы». «Думаете, я не знаю, что вы вечно за кем-то следите? Что-то расследуете?» «Тетя Лена», – осторожно начал Гошка. «Мы, конечно, кое-что можем и умеем. Но нам надо хоть за что-то зацепиться. Мы с Элеонорой Федоровной практически не знакомы. Ничего о ней не знаем. Зато я знаю. Я вспомнила, что у нее есть подруга Василиса, которая страстно хочет иметь ребенка. Но Бог ей не дает». «И что?» — спросил Гошка. «Надо ее проверить». «Тетя Лена, ну мало ли кто хочет иметь детей. Не обязательно же похищать ребенка у подруги. Можно взять из детского дома, например». «То-то и оно. Не может Василиса взять из детского дома. Не может». «Почему?» «Потому что она не замужем, а в неполную семью детей не отдают». «Она уже пыталась, мне Эля говорила». «Но...» «Нет, Гошка, я чувствую, это ее рук дело. Мне интуиция подсказывает. Понимаешь, она женщина не бедная и вполне может уехать за границу с ребенком. Это ей и по силам, и по средствам». «А в каких они отношениях с Элеонорой?» — спросила вдруг молчавшая до сих пор Маня. «Они еще осенью поссорились». «Похоже, она вовсе и не рехнулась», – подумал Гошка. «И интуиция у нее будь здоров». «Чем черт не шутит? На этом свете чего только не бывает. Если они поссорились, то чем можно до печенок достать бывшую подругу? Но с другой стороны, это как-то чересчур. Как говорится, неадекватная реакция. А у кого бывает неадекватная реакция? У психов. Тетя Лена, а она вообще нормальная, эта Василиса? Вы ее знаете? Видела раза два. Производит вполне нормальное впечатление. А там кто знает? Вам не кажется, что украсть ребенка – это не слишком нормально? Разумеется, это чистейшей воды безумие. Но откуда мы знаем, что она не сошла с ума? Вот я и предлагаю приглядеться к ней поближе. Но как мы ее найдем? В квартире Элеоноры есть телефонная книжка. Там наверняка есть ее телефон. А по телефону можно и адрес узнать, задумчиво проговорила Маня. Тетя Лена, а еще подруги у Элеоноры есть? Есть. Майя Курмашова. Знакомое имя. Наморщил лоб Гошка. Да, она детский врач и часто выступает по телевизору. Детский врач? Переспросила Маня. Тягомотина наверняка уже сказала бы, что она украла Инночку на органы. Что? Закричала тетя Лена. Чтобы продать на органы. Только я этого не говорила. А кто же? Ну, одна девочка из Гошкиного класса. Роза Мотина. А Тягомотина ее кликуха. Боже мой, боже мой. А что, если это и вправду так? Нет. Подал голос Гошка. Тогда никто не стал бы приезжать за Пушистиком. Мы хватаемся за эту игрушку, как за соломинку. В отчаянии проговорила тетя Лена. Пока они все это обсуждали, приехал Никита и прибежал Леха, которого вызвал Гошка. И они снова пустились в обсуждение стоящей перед ними задачи. «Не понимаю, почему вы теперь зациклились на женщинах?» – пожал плечами Никита. «То это дело рук мафии. А теперь вот подруги виноваты. Между прочим, одно другому не мешает. Женщины запросто могут работать на мафию. И запросто могут от расстройства чувства примчаться за игрушкой, чтобы временно успокоить девчонку». «Что значит временно?» – обомлела тетя Лена. «Да мало ли!» – зловеще проговорил Леха. «А мы могли бы разделиться», – заметила Маня. «Допустим, мы с Гошей следим за врачихой, а Никита с Лехой за Василисой. Я предлагаю последить за ними завтра с утра. Все-таки завтра еще не рабочий день». «Правильно мыслишь, малыга», – одобрил ее Леха. Маня терпеть не могла, когда ее называли малыгой, и тут же ответила. «Спасибо, шмакодявый. Гош, а ты как считаешь?» «Я считаю, для начала надо бы адреса узнать, причем сегодня». «Боюсь, что сегодня это будет трудно сделать», — сказал Никита. «Ой, постойте, у меня идея», — завопила Маня. «Просто потрясающая». «Валяй, выкладывай», — потребовал Леха. «Надо сделать так. Тетя Лена позвонит кому-то из них». «Я могу позвонить только Майе. Но зачем?» «Я понял», — воскликнул Гошка. «Ты, Маня, хочешь, чтобы тетя Лена сообщила ей о том, что случилось, да?» «Конечно. И потому, как она станет себя вести, мы поймем, замешана она в этом деле или нет». «А если она притворяка? Если украла ребеночка и ждет, что ее прощупывать начнут?» «Нельзя этого делать», – покачал головой Леха. «Так мы ее только спугнем. Тетя Лена, у этой Майи свои дети-то есть?» «Нету. Тем более. Короче говоря, надо за ними поглядеть. Вдруг что и нароем». «Сказка про белого бычка», – проворчал Никита. «Как их адреса-то узнать?» «Погодите, погодите», – наморщила лоб тетя Лена. «Кажется, я знаю. Я вспомнила. Василиса живет в одном доме с моей двоюродной сестрой. Как я могла забыть?» «Здорово!» – хлопнула в ладони Маня. «А где живет ваша двоюродная сестра?» «На Украинском бульваре». «Где это?» – спросил Никита. «Кутузовский проспект, знаете?» «Найдем», – заверил Леха. «Не сомневайтесь, тетя Лена, теперь уж найдем». «А ты не торопишься, Леха?» – хмыкнул Никита. «Наверняка тетя Лена не знает ни номера квартиры, ни подъезда, ни этажа». «К сожалению», – развела руками тетя Лена. «К тому же мы не знаем ее в лицо», – добавил мрачно Никита. «Так что радоваться еще рановато». «Зато я знаю ее в лицо, и я поеду с вами». «А ваша двоюродная сестра с ней знакома, с этой Василисой?» – поинтересовался Гошка. «Нет, я как-то не спрашивала». «Это даже к лучшему», – кивнул Гошка. «А вообще-то, не так уж сложно выяснить, в какой именно квартире живет женщина с таким редким именем, как Василиса. Вы случайно не знаете, у нее есть собака?» «Собака? Понятия не имею». «Тетя Лена, а описать ее вы можете?» – осторожно осведомилась Маня. «Описать? Пожалуй, да. Она красивая, только довольно полная, для ее возраста чересчур, наверное. Волосы у нее черные, очень густые и совершенно прямые. Она носит стрижку, очень ярко красит губы. Не заметить такую женщину трудно». «Класс!» – воскликнул Леха. Тетя Лена недоуменно на него посмотрела. «Вы так ее описали? Я прямо вижу ее как живую». «Она производит очень приятное впечатление», – продолжала тетя Лена. «Никогда и не подумаешь». «Приятные, они самые стервозы и есть», – воскликнул Леха. Тетя Лена улыбнулась. «Ты так хорошо знаешь женщин?» «Да, приходилось с некоторыми сталкиваться», – ответила Леха. «А еще у нее руки красивые», – припомнила тетя Лена. «И она всегда ходит на высоких каблуках». «Откуда же вы ее так хорошо знаете?» – поинтересовался Никита. «Ну, во-первых, у меня хорошая зрительная память. А потом она сама мне сказала. Я спросила, не устает ли она на таких каблучищах. А она сказала, что нет, привыкла. И что при ее росте и комплекции высокие каблуки необходимы». «Она что, маленького роста?» – быстро спросил Гошка. «Да нет, не маленького, просто среднего. Но поскольку она полная...» «Ох, тетя Лена, я ее теперь, кажется, ночью узнаю», – засмеялась Маня. «Так что вам не стоит с нами ехать. Тем более вас может увидать ваша двоюродная сестра. И что вы тогда скажете?» «Да-да, ты права», – неожиданно быстро согласилась тетя Лена. «А кто пойдет следить?» – волновалась Маня. «Больше всего на свете ей хотелось бы пойти вдвоем с Гошкой». «Ты, я и Гошка», – ответил Леха. «Это почему?» – воскликнул Никита. «Я тоже пойду». «Да иди, кто тебе мешает?» – пожал плечами Леха. «Ну вот, сколько народу!» – проворчала Маня. «А если Сашка с Ксенькой тоже захотят? Так что, всей кодлой туда попремся?» «При чем тут Сашка с Ксенькой?» – возмутился Леха. «Они неизвестно где таскаются, а мы должны их ждать?» «Ребята, не ссорьтесь ради бога!» – взмолилась тетя Лена. «По-моему, чем больше вас там будет, тем лучше. Если следить за Василисой будет кто-то один, она его приметит. А если по очереди?» «Точно!» – захлопала в ладоши Маня. «Мы будем передавать ее друг дружке, как эстафету». «Рано радуешься», – мрачно заметил Никита. «Мы запросто можем ее завтра вообще не увидеть». «Почему?» «О, масса причин. Например, она решит завтра совсем не выходить из дома. Это раз. И добавлю, это еще не худший вариант». Все с удивлением на него уставились. А он продолжал. «Ее может не быть в Москве». «Ты думаешь, она уже успела увести девочку?» Схватилась за сердце тетя Лена. «Тоже не исключено. Но она могла и просто уехать сама по себе. Праздники-то долгие. Во многих фирмах каникулы. Аж до 15 января. Кроме того, она могла заболеть. Поехать в гости. И еще куча вариантов». «Да, оптимистом тебя не назовешь», засмеялся Гошка. «Но ничего. Я почему-то надеюсь, что все будет не так мрачно. Найдем мы эту Василису или, по крайней мере, хоть что-то о ней разведаем. Кстати, тетя Лена, вы не в курсе, у нее есть дача?» «Дача? Чего не знаю, того не знаю». «В таком случае будем считать, что дачи нет». «Почему мы должны так считать?» – заинтересовалась Маня. «Потому что так легче, если дачи нет», – засмеялся Гошка. «Не нужна нам дача. Нам нужна удача», – вырвалась у Мани. «Рифмовать дачу и удачу – это все равно, что полковник и подполковник», язвительно заметил Никита. «А зонт и горизонт можно?» Запальчиво вскинулась Маня. «Можно, но не нужно», не повел брови Никита. «Неинтересно». «Я открою драный зонт и взгляну на горизонт», произнес Леха. «По-моему, клево». «Это что, зараза такая?» воскликнул Гошка. «Леха, тебе не стыдно?» «Ни хренулечки, клевые стишата. А они нам просто завидуют. Правда, малыга?» «Чистая правда, шмакодявый»,